Часть 7. Друг или же враг? Хороший Пушок, я тебя не обижу, только палочку заберу и уйду, ладно? Пролепетала Кларис, через силу улыбнувшись. Трудно все-таки сохранять самообладание, когда напротив тебя стоит зубастое чудище. Пушок поворачивал голову то под одним углом, то под другим и негромко рокотал, показывая свое недоверие. Девушка неспешно пятилась, не сводя глаз со своего творения, а существо тихонько ползло за ней в ответ. Позади едва слышно подкрадывался Карл. Пока гостья отвлекла чудище, он успел подняться и подобрать оружие. Один лишь нечаянный скрип, и план охотника рухнул. Громко зарычав, существо прыгнуло на источник опасности и повалило его на землю. Не убивало и не кусало, но оружие из рук его выбило. «Да не стой ты, скорее!» — поторапливал ведьму мужчина, отмахиваясь от зубастого первой попавшейся палкой. Перепуганная до чертиков Кларис залетела в дом и стала спешно оглядывать дом в поисках палочки. Где она могла ее оставить? После сна Карл всю постель уже убрал. Заветный предмет дожидался хозяйку на одном из подоконников. Заметив свою палочку, Кларис схватила ее и пулей выскочила во двор, где хозяин дома продолжал выяснять отношения с гигантской рыбиной. «Карл, вы там как? Нормально?» — пролепетала ведьма, испуганно наблюдая за битвой с крыльца. «Блин, а ты как думаешь?» — прокричал рыбак, всеми силами стараясь оттолкнуть нависающую над ним клыкастую морду. «Сбавься от нее уже! Сделай что-нибудь!» «Эма, что именно?» «Не знаю, что угодно, хоть уху из нее сваргань. Сделай хоть раз в жизни какое-то полезное дело!» «Вы что? Какая уха?» Разжалобилась девушка, представив себе расправу над невинным животным. «Жалко же ее!» «Твою налево! А нас тебе не жалко?» Взорвался мужчина, оттолкнув зубатку и отпрянув немного назад. «Хочешь вместе со мной узнать, как это чудище выглядит изнутри? Могу тебе это обеспечить!» «Нет, так нельзя! Оно просто слишком большое стало! Надо снова сделать его маленьким, и тогда убивать никого не понадобится!» «Тогда вперед, коль нежная такая!» — рыкнул на нее Карл. Доброта гостя ему показалась неуместной. Сейчас, будучи на волосок от участи быть съеденным, о милосердии он думал в последнюю очередь. Вздрогнув, Кларис вцепилась двумя руками в палочку и зажмурилась. Ей очень хотелось помочь новому знакомому, но при этом сохранить жизнь необычному существу. Всего-то сделать зубатку не большой, а маленькой. Легко же! Под действием магии ведьмы гигантская рыбина засветилась и поднялась в воздух. В попытке ухватиться хоть за что-нибудь, взволнованное происходящим существо беззащитно махало лапами и хвостом, издавая при этом недовольный рокот. Теперь уже сама рыбина боялась стать едой. Яркая вспышка, и теперь уже были готовы кричать Карл с Кларисой. «Мать мою, ты точно издеваешься!» Выругался охотник, с ужасом глядя на зубатку, которая теперь вымахала почти в 2 раза от прежнего размера. Осознав, что лапы и хвост на месте, чудище сразу же ломанулось к девушке. «Хороший Пушок, не ешь меня!» — взмолилась Кларис, вжавшись от страха в стену. Издавая довольный рокот, жуткое существо приблизилось и стало обнюхивать девушку. Юная ведьма едва сдерживалась, чтобы не закричать на эмоциях. Она отчетливо чувствовала дыхание стоящей перед ней твари, а количество зубов и их острота в пасти чудища внушали настоящий ужас. Да такая громадина перекусит ее напополам и не почешется. — пожалуйста, не ешь!» — пискнула Клариса и зажмурилась. На помощь Карла она уже не надеялась. Если он не смог справиться с прошлой рыбиной, то как справиться с этой? Ну и рука обидеть собственное творение у нее не поднималась даже сейчас. Каково же было удивление юной ведьмы, когда существо издало урчащий звук и потерлось рогатой головой, а ее миниатюрную ладонь словно домашний пес. Дернувшись на эмоциях, Кларисс недоверчиво провела рукой по чешуйчатой рогатой голове. Чудовище в ответ лишь довольно урчало и продолжало тереться о тонкую женскую ручку. «И хороший пушок! Молодец!» Осознав, что есть ее зубатка не собирается, юная ведьма повеселела и заговорила с существом, как с питомцем. На старости лет ее бабушка перестала держать скотину, отдавая предпочтение только огороду. Мясо покупалось на рынке при необходимости, поэтому даже просто собаки у нее в доме не было. Но дружелюбный взгляд, читающийся в драконьих рыбьих зрачках, она отчетливо различила. Рыбина даже ненадолго засветилась искрами магии и снова уменьшилась до первоначальных размеров. И Кларисс тогда вздохнула спокойнее. «Пушок. Более дурацкого имени не могла придумать?» Сиронизировал Карл, подкрадываясь и не выпуская из рук палку. «И зачем вообще давать кличку еде? Пустить чудище на уху, да и дело с концом!» Почувствовав опасность, зубатка злобно зарычала и оскалилась, а потом тут же снова увеличилась до тех же огромных размеров и направилась к своему обидчику. Зубастой пастью пушок вырвал из рук охотника палку, а потом замахнулся и отбросил его хвостом. «Не надо, пушок! Карл просто пошутил!» — поспешила вступиться Кларисс, загородив собой лежащего на земле охотника. «Он тебя не обидит, правда же, Карл?» «Да я бы эту тварь, уф, на шампур, да побольше!» — выругался мужчина, поднявшись и потерев ушибленную полетом спину. Вид огромного чудовища, по росту сравнимого с человеком, его, разумеется, пугал. Но охотничий азарт взял над ним верх. Нападать он при этом не спешил. Такого размера зубатка ему не по силам. Но вот если бы она снова стала прежней. Снова всплеск магии, и чудище уменьшилось, приняв свою первоначальную форму. На мелких лапах оно побежало к Кларисс и стало тереться о ее ноги чешуйчатой головой. «Во, снова мелкая! Теперь точно на шампур!» Карл жадно облизнулся, предвкушая удачную охоту, но юная ведьма нарушила его планы, взяв рыбину на руки. «Нет, я пушка породила и убивать не дам». Охотник вздохнул и покачал головой. Скотина прямо под стать его хозяйке ведьме получилась. Что та не от мира сего, что ее животное, подумал он и отложил палку. «До инфаркта при этом довести можешь. Ну и что ты предлагаешь тогда делать с этим уродцем, будь он неладен?» «Обижать его нельзя. Сами видели, он тогда вас или меня запросто сожрет. Может, вам просто оставить его себе как домашнее животное?» «И часто ты оставляешь у себя животных, которые готовы в любой момент тебя убить, прародительница», — съязвил хозяин дома. «Он не убьет», — уверенно ответила ведьма и посмотрела на свое творение. «Ты же не убьешь, правда?» Пушок своеобразно мотнул головой и издал клокочущий короткий звук, отдаленно напоминающий угуканье младенца. «Вот, он согласен». «Может, ты тогда себе его и оставишь, раз вы одного поля ягоды?» «Почему это? Вы просили зубатку, вот и возитесь с ней». «Я просил нормальную зубатку, а не хищное зубаткоподобное чудище. Исполнила желание через пень-колоду, Вот отдувайся!» Кларисс грустно скривила губы и посмотрела на нового друга. Да, немного жутковатый, зато особенный. Пушок тут же выскочил из рук ведьмы и забился под стол. «Нет уж, вали оттуда!» — возмутился Карл и залез под стол в надежде вытащить уродца. А тот лишь недовольно заверещал и стал отбиваться лапами. Уходить из укрытия Пушку явно не хотелось. «Вылазь давай, мразь чешуйчатая! Кому сказал?» Но Рыбина с просьбой владельца дома оказалась не согласна. Защищая свое укрытие, она один раз даже чуть не цапнула Карла за руку. «Вот подлюга рогатая! Вылезешь точно свежую!» Пушок лишь издал наполненный презрением ракочущий звук и забился поглубже. Из-под стола теперь ярко светились рыбьи драконьи глазенки. «Не угрожайте ему, тогда он и драться не будет», — заступилась за Пушка Кларисс. «Ага, может, мне ему еще подстилку там под столом сделать и миску выстругать?» «Можно, он ведь ваш питомец», — не унималась девушка. «А чё ж не в лапки ему покланяться? Нормальные питомцы не вырастают размером с людей!» Разозлившись, Карл в сердцах ударил по ножке стола. Из укрытия Пушка засиял яркий свет, само животное пугающе заклокотало, сам стол и вещи на нем опрокинуло. Мгновение, и чудовище снова обрело громадный вид. Стоя на четырех лапах, оно занимало теперь чуть ли не всю комнату. «Похоже, перед нами теперь стоит сложная задача», — обреченно проговорил Карл, прижав к себе перепуганную ведьму. Ту чуть не впечатала в стену после очередного превращения Пушка. «Какая?» «Для начала выжить и не сойти с ума».